Глава 52. Не пытайтесь их полностью понять, это невозможно. Серьезно, не напрягайтесь понапрасну. Просто примите это как должное и не судите себя слишком строго, если не можете полностью понять зумеров. Спросите себя, что бы мне больше всего хотелось понять о зумерах. Спросите зумера, что бы вы больше всего хотели, чтобы люди старшего возраста понимали о вас и вашем поколении. Текст читал Вадим Прохоров.